и порядках этого сурового мира. Со мной поедут двое охотников. Одного я помню еще носильщиком, второй – молодой парень и, конечно, незаменимый Ракс. Две лошади выделены нам. Довести груз и продукты до того места, куда мне потребуется. Потом их обязательно требуется вернуть на конюшню гвардии. Торг об этом особенно напоминает парням, как ответственный за все имущество в походе. Вечером допоздна сидим у костра, передавая по кругу бутыли неплохой ресы, прихваченной из башен. Разговор немного крутится вокруг кабаков и трактиров Астера, общих знакомых. Мне очень хочется пойти с парнями сначала к рудникам, где я еще не был, потом в сам Астер. Приходится себя придерживать в желаниях, ведь я понимаю, что уйдя в город, могу больше никогда не попасть к храму и, значит, не вернуться в свой мир.